Они свернули к конюшням. «Конная прогулка?» – обеспокоился он. «Я еще чувствую в костях африканскую езду». «Я уверена, что ты сумеешь так сконфигурировать свою манифестацию, чтобы та не передавала определенные раздражители и принимала при езде наилучшую позу». Он проконсультировался с менеджером ОС. Соответствующие программы были доступны на публичных полях. Адам перекопировал их и запустил. «Два часа, есть немного времени», – сказала Анжелика. «Наверняка же у тебя нет ничего более срочного, верно?» «О, много чего есть. У меня поля полны от приглашений разных персон и организаций. Ни одной я не знаю. Придется проверять на публичных. И все приглашения срочные. Появляюсь в любой открытой локации, меня беспокоят дипломаты нечеловеческих империй. Сверхразум из иной вселенной вызвал меня на фехтовальную дуэль. Метафизическое чудовище преследует меня внутри моей головы и обещает смерть. Я сижу в брюхе бога-изменника вакуума и жду, пока тот смилостивится. А в моем брюхе из моего тела растет невидимая армия. Наверняка я предпочел бы конную прогулку. Джудас поручил тебе меня соблазнить?» Она вскинулась. «Что за вопрос?» «М? Глупый. Тебя ведь не удовлетворит никакой ответ. Я слежу за твоей реакцией». «А, ну разве что. Тогда пожалуйста». Она выбрала двух пегих коньков. Замойский загрузил соответствующую программу и оседлал своего скакуна почти машинально, не следя за движениями рук. Животные не были генимальными, по крайней мере не говорили. Они медленно объехали озеро и углубились в редкий лес, которым поросли холмы за имением. Замойский осознанно старался перестать подсчитывать уходящее время. Забыться, дать ночи поглотить себя – лучший выход. Только это ему теперь и оставалось. «Расслабься», – говорила ему Анжелика. «Вижу, что ты постоянно напряжен, почти готов к прыжку, словно небо каждую секунду может обрушиться тебе на голову». «Потому что так и есть», – фыркнул Замойский. «Может. Пока что падает». «Тем более тебе надо расслабиться. Посмотри, какая славная ночь». «Слишком теплая». «Остановись. Слышишь эту тишину?» «Это лес». «Да», – она вздохнула. «Пользуйся этим. Это привилегии твоей позиции. Легкость побега в блаженство, вместо абсолютного спокойствия. Думай иначе. Это не ты движешься в мире. Это мир движется перед тобой, как кинолента. А ты выбираешь, на каком фрагменте защелкнуть считыватель своей души». «Стахс», – он похлопал коня по шее. «Я Стахс, аристократ. Так вот я должен думать». «Именно. Что, не любишь этого слова? Аристократия необходима». «Вы тут пытаетесь заморозить культуру в искусственном состоянии». «Заморозить человека. Человечность». «То на то и выходит». «Это тебя возмущает? Отчего же?» «Не знаю. Это кажется мне каким-то эдаким расчетливым, беспощадным. Социальная инженерия. Дурные ассоциации». «Тебе не говорили? Всякий прогресс неумолимо склоняется к UI». «Говорили. Собственно, ты мне и говорила». «А, она подняла глаза к беззвездному небу. «Я, ну да. Значит, ты знаешь. Если бы не цивилизация, после воскрешения ты застал бы здесь только фоэбы и инклюзий. Стахсов бы уже не было. Ну, может, немногочисленные зоологические образцы». «Но нужно ли было вам сразу уходить во все эти псевдофеодальные ритуалы?» «Не было большого выбора. В экономике, опирающейся на инф, в экономике арбитражного распределения бесконечности, феодализм, несмотря ни на что, остается системой стабильной. Демократия нет. Ты о демократии жалеешь?» Они выехали на омытую лунным светом поляну. По центру ее перечеркивал длинный узкий ствол березы, поваленный одной из недавних бурь. Анжелика соскочила с коня, привязала поводья и присела на ствол, распрямляя ноги. Она не переодевалась для поездки. Была в широких белых штанах, кожаных туфельках. Замойский со стоном уселся рядом. «Демократия», – вздохнул он. «Сама система осуществления власти не слишком меня трогает. Но тут не удается разделить. Если вы выбираете феодализм по тем или иным причинам, одновременно выбираете и всю систему ценностей, которая с ним связана и из него следует. Всю этику и эстетику». Он соскользнул со ствола на землю. Теперь мог откинуться назад и заглянуть в лик луне. Облако в библиотеке уже представляло собой сосредоточение красноты, отороченное желтой бахромой. Прим Адама перевел взгляд вправо и вниз. У Анжелики было то же самое, наполовину веселое, наполовину удивленное выражение лица. «При демократии, например, я мог бы сейчас положить голову на твои колени. Но при феодализме...» «Ну нет», – засмеялась она. «И что же тебя сдерживает?» «Как это что? Не годится». Она взъерошила ему волосы. «Да неужто? А если бы...» Подул ветер, а они уже знали. Обратили взгляд на конденсирующийся смерчик. «Стахс!» – чопорно поклонился Штерн. «Стахс, пора!» Анжелика отвела руку от головы Замойского. Адам встал, отряхивая штаны и кафтан. «Что я должен знать?» «Мы переслали на твои поля весь пакет, Стахс. Прими и открой». «Сделано». Он переадресовал секунда из библиотеки в одночувственный конструкт, опирающийся на данные, переданные непосредственно с полей официума. В конструкте шла визуализация наноармии и ее непосредственного окружения, а также инструкция, как вести себя при вторжении во Франтишика. Инструкция была расписана по вероятностным сценариям событий, от полного поражения до полной победы. Мегабайты текста. «Идешь?» – спросила Анжелика. «А у меня есть другой выход. Настолько далеко по кривой я не продвинулся», – ответил Замойский. «Мне нужно вернуться в пустышку». Штерн покачал головой. «Не обязательно, Стахс». «Прошу прощения. Ты можешь отдать ту манифестацию в управление своего секунда. Это лишь анима. Есть программы». «Да, не сомневаюсь», – пробормотал Замойский. «Для всего есть». «Какие программы?» «Скачать?» «Фривейр?» «Некоторые». «Давай». Несколько следующих минут Замойский запомнил как время большого хаоса. Сама переадресация манифестации привела к серьезной дезориентации. На миг ему показалось, что Прим и Секунд сидят в одной и той же наномации. А Секунду, к тому же, Адам должен был передать симуляции официума. И теперь на темном небе над поляной светилось желто-красное облако. Одновременно он пробуждался в своем теле внутри клыка, внутри деформанта. И пробуждение было не из приятных. Его пустышка за это время успела продрейфовать в один из шаров текучего золота. Только животные инстинкты удерживали голову Адама за границей жидкости. Принимая во внимание не слишком-то нормальную циркуляцию воздуха, вокруг головы набухал пузырь двуокиси азота. И Замойский, вернувшись в свою биологическую манифестацию, попал в состояние судорожного одурения. А это внушало беспокойство еще и потому, что ранее, перед переадресацией, он не чувствовал никаких признаков отравления. Это порождало тревожный вопрос о состоянии мозга Замойского. Насколько сознание Адама процессируется лишь на органических устройствах его пустышки, а насколько на вросшей в них привойке? Не было никаких точек опоры. Первому Замойскому не за что было ухватиться. Резкие движения только разбили золотой шар на кучку меньших и больших капель. «Анжелика!» – крикнул он. Ее не было видно. «Анжелика!» «И как?» – спрашивала она. Он снова присел на ствол. «Там ты куда-то делась». «Передавай мне от меня привет». «Анжелика!» Но быстрее манифестировал у Франтишек, монахом. Поймал у Замойского за руку и потянул у к ближайшей грозди гранатовых наростов. «Плохие сны?» «Ужасные», – проворчал Замойский, одновременно проворачиваясь параллельно к горизонтали монаха. На ночном небе официум рисовал карты планируемой заразы, указывая диверсанту дорогу во внутренних джунглях деформанту. От лианы к лиане, от цветка к цветку, первый Адам начал плыть через клык. Манифестация Франтишек некоторое время сопровождала его, потом куда-то исчезла. Наконец первый Замойский остановился, сравнил еще свою позицию с графиком над верхушками колышемых ветром деревьев. Зацепился ногой о какой-то пурпурный корень и принялся кашлять. Спазмы кашля согнули его в поясе. Он кашлял и кашлял. Горело горло, не хватало дыхания. Он смотрел, как багрянец взрывается огненными фейерверками на пустом небосклоне. «Что с тобой?» Сонная Анжелика подплыла к нему из-за стены больших листьев. «Только того не хватало, чтобы ты заболел. И правда, как-то нездорово выглядишь». Она приложила ладонь к его лбу. «Проклятие, жар!» А он и правда чувствовал себя не лучшим образом. Перестал кашлять, теперь лишь глубоко дышал. Если верить визуализации официума, большая часть армии уже покинула его тело. Анжелики внимательно глядели на него, почти с одинаковой заботой на лицах. Какова, собственно, грань безопасного отбора массы из организма? Замойскому вся эта магия нанотрансмутации изначально казалась несколько подозрительной, как и когнитивистские чары с копированием сознания. Он принимал к сведению правила, о которых ему рассказывали. Примерно как принимают во внимание теологические аксиомы. Разница, конечно, состояла в том, что тут правила можно проверить в действии. Но до того, как они наступали, он сомневался в каждом. Но уже научился не выдавать эти сомнения. Молча ждал развития событий. Согласно сценарию официума, деформант за несколько секунд должен понять, что идет нападение. Следующие сценарии разделялись на несколько вариантов реакции Франтишеку. Один из них предполагал моментальную автоампутацию зараженного фрагмента, вместе с клыком и его пассажирами, и активное его разложение до уровня молекулярного супа. Но другие варианты давали Адаму больше шансов на выживание. Хронометр ОВР отсчитывал к секунды вторжения. Замойский бессознательно ждал появления гневной манифестации Франтишеку. Но ничего подобного, разумеется, не случилось. «Может, у тебя в памяти Привойки найдется какой-нибудь медицинский анализатор?» – допытывалась Анжелика и тянула его голубым зарослям. «Жаль, что мы все еще отрезаны от плато. Черт его знает, что ты мог подхватить. Держи, попей вот это». 40, 50 секунд – все еще ничего. Часть сценариев исчезла с неба над лесом. Изменилась форма кривых вероятностей. Второй Замойский следил за растущим над ним облаком. Желтизна почти дотягивалась до луны. Краснота шла за нею следом. Не то и вправду настолько быстро размножаясь, не то просто расширяясь из предыдущего состояния конденсации. 60, 70. «И как?» – прошептала Анжелика, склонившись, чтобы заглянуть Адаму в глаза. Он только поднял раскрытую ладонь. 80, 90. Раздалось шипение, ветер шевельнул внутренности деформанту. «Что происходит?» – спросила Анжелика, осматривалась, ухватившись за лианы. «Декомпрессия», – ответил Замойский. «Где-то его проело насквозь». «Что?» «Кадмово войско». Ветер прекратился, но спокойствие оказалось коротким. Поскольку потом все джунгли затряслись, Замойский и Анжелика полетели вниз, на них оторвавшиеся органические массы, а все это залил золотой дождь. «Бежим», — сказал Адам. «Секундом», поскольку Прим лежал придавленный немалой тяжестью, тяжестью, что росла с каждой секундой, под горой грязи и органических остатков, и едва мог перевести дыхание. Потом начал упорно из-под этого завала выползать. Отдельные растения органы деформанту еще подрагивали, лезя первому Замойскому в глаза, уши, нос, рот. Он кусал их и выплевывал. Жижа, которая его облепляла, имела странный цвет, отнюдь не золотой и не черный, ближе всего к синеве. Анжелика, вероятно, заметила напряжение, а может боль на его лице, поскольку успокаивающе сжала ему плечо и прошептала: «Сумеешь». Шепот в той ночной тиши казался наиболее подходящим. Наконец, первый Адам выполз из-под горы органических останков на свежий воздух и сразу же раскашлялся. Тот, возможно, и был свеж, но при этом полон густой пыли, которая медленно опадала. «Двигателями управляем мы?» – спросил он у Штерну. Фуэбе поднял голову, выпрямилась. «Если его поймало врасплох это мы, то оно не подало вида». «Да. Часть наноботов проникли в инфоводы Клыка и организовались там в структуры, независимые от плато. Мы должны подстраховаться на случай очередного отрезания войнами». «Чем мы располагаем?» «Маневровыми двигателями, Стахс. Крафтовый генератор и запас экзотической материи деформант выжрал и поглотил полностью». «Гребаную мудачью. Из-за этого тут так просторно». Он поднял первую голову и вторую голову. Внутри клыка теперь было куда больше места, чем в контрольной кабине. От вершины купола, откуда бил свет, Адама, стоящего на дне, отделяло метров 40. Свет был приглушенным. Его заслоняла паутина лиан и других, более легких растений органов Франтишеку, свисавшая со сходящихся стен. Краснота в небе уже разделилась на две части, из которых меньшая имела форму купола и не была окружена даже контуром желтизны. Зато большая расползлась от горизонта до горизонта. Реки и ручьи кармина текли сквозь облака бледной сепии. Деформант был огромную. Адам помнил те тысячи кубических километров темно-синего, салатного и золотого. Вагнеровскую симфонию тела. «Будет преследовать». «Аму никак», – уверил Уштерн. «Сейчас оно сражается за жизнь». Но потоп красноты на небосклоне остановился. Даже показалось, что желтизна медленно возвращает себе утраченное пространство. Из кипы останков Франтишека послышался ужасающий вопль, почти из-под ног Замойского. Он отскочил. Показались рука и лицо, все в голубой грязи. И Адам отнюдь не сразу понял, что это никто иная, как Анжелика, что упорно выкапывается из-под завала. Кричала, плюясь илом и дергая петли лиан. И могла бы дергать их еще долго, ломая ногти и калеча пальцы, поскольку в движениях ее не было никакой мысли. Одна чистая истерия. Вела она себя, как человек, идущий под воду. Утопленник на последнем вздохе. Когда Адам ухватил ее за запястье и воротник рубахи, она сперва пыталась вырваться, наверняка его не узнавая, а может даже не видя. Глаза ее были пусты, взгляд рассредоточен. Но потом все же она перестала мешать Замойскому, и тот вытащил ее на поверхность. Самого Адама это неожиданно измучило. Он упал навзничь, тяжело дыша. Пыль закручивалась над ним высокими спиралями. Анжелика все еще издавала странные звуки. Крик перешел в хриплое, неритмичное дыхание, прерываемое громким хлюпаньем носа. Голубой узор на лице размылся косыми полосами. И в неожиданном приступе смущения Адам понял, что она плачет. Взглянул на Анжелику, которая сидела рядом на березовом стволе. «Я знала, что все будет хорошо», — сказала она, сжимая его руку. «Слишком много о тебе идет из колодца, чтобы ты так глупо погиб», – искренне засмеялась Анжелика. Он повернулся на бок, обнял всхлипывающую девушку рукой, оплетенной растительно-животными волокнами. Она не отодвинулась, и это был хороший знак. Адам не знал, что ей сказать, поэтому не говорил ничего. Ждал, пока ее дыхание успокоится. Она же постепенно сосредотачивала на нем взгляд. Он протянул руку, чтобы стереть цветной осадок с лица Анжелики. Она неуверенно улыбнулась. Адам улыбнулся в ответ. «Все хорошо», – сказал он, поднимаясь со ствола и закидывая руки за голову. «Что с кислородом?» «Проблем не будет», – ответил Уштерн. «Хватит. Кроме того, теперь мы можем создать собственные обновляющие цепи». «А это пыль?» «Вытряхиваем остатки нанополя деформанту». Анжелика вытерла слезы с глаз. Он открыл рот, чтобы передать ей хорошие новости. Она ведь ничего не знала ни о его соединении с плато, ни о войне с сюзереном и мире с деформантами, ни даже о предательстве Франтишеку. Но она прижала пальцы к его губам, прежде чем он сумел произнести хотя бы слово. Еще моргала. Пыль раздражала и так уже слезящиеся глаза. Жирная масса облепляла ее длинные черные волосы. Сила тяжести продолжала расти. Они ускорялись, удаляясь от крафтоида. Пожалуй, превысила уже 1G. У первого Замойского не было ни сил, ни желания вставать. Они лежали неподвижно. Наноботы Франтишека, сконденсированные слоями серой пыли, оседали на них тонким слоем теплого снега. Внутри клыка господствовала тишина. На поляне же еще больше, поскольку все вокруг находилось под печатью ночи. Анжелика теперь глядела на Адама с расстояния в десяток сантиметров. Изрядным усилием воли он удержал себя от того, чтобы перекатиться навзничь, убежать взглядом, опустить веки. Кажется, она читала в его глазах эту неуверенность, этот стыд, поскольку вопросительно приподняла бровь. Это была точная копия выражения ее лица из библиотеки Фарстона, несколько часов тому назад. Он подумал, поцелую ее. Конечно, это снова не было спонтанно, а потому он почувствовал всю банальность ситуации раньше, чем сделал первые движения. И все же сделал его, протягивая левую руку к ее затылку и приближая свое лицо к ее. Она удержала его, стиснув пальцы на бицепсе и легонько отстраняясь. «Господин Замойский», – прошептала, поджимая губы, – «есть же какие-то правила?» Он тихо засмеялся. «Это что же, в вашей цивилизации и поцеловать нельзя? Что за викторианство?» «А, викторианство!» Ее улыбка сделалась шире. «Правила, правила», – бормотал он, изображая досаду. «Теперь мы станем соблюдать здесь какие-то глупые этикеты. Механический савуар-вивр. Одни в полуразрушенном клыке, ближе всего от нас деформант, 100-километровая скотина. Даже не ясно, от какого вида оно происходит, человеческого или нет. А кроме его только световые годы вакуума, причем абсолютного, поскольку после коллапса галактики остались тут лишь коллекции черных дыр да облака свободного газа. А потому мы, возможно, единственные люди во всем открытом космосе, вне портов. А ты тут говоришь мне о правилах, в поцелуи отказываешь. Паранойя. Но ведь не имеет значения, последние мы люди или нет. Правда? Общество двух – это нечто новое. Она провела большим пальцем по его губам. Викторианство, говоришь? Викторианский любовник дрожал от возбуждения от одного вида лодыжки невесты. А в культурах, позволяющих все, ничего не влечет даже при полном обнажении. Нет стыда, нет и возбуждения. Тело – это инструмент. Тело – это предмет. Твоя пустышка, моя пустышка. Нет тайны между ногими френами. Чем больше можешь, тем больше вожаждешь. Чем легче выполнить, тем беднее удовлетворение. А значит, наивысшим развратом было бы закрыться в келье аскета на полвека, после чего понюхать платок любовницы. Ха! Он повернулся на мягкой постели из парящих и еще теплых останков Франтишеку. Поворачиваясь, потянул за собой Анжелику. Та хотела вырваться, он не отпустил. Она дернула его за колтун бороды. Он состроил грозную мину. Рррр! Это я тут примитивный обезьяна-человек, фетишист тела. А вы уже свободный дух. С тех пор, как я прозрел, то и дело слышу. Тело лишь манифестация, тело это не ты. Это лишь пустышка и всякое такое. Сказав это, он вспомнил встречу со Славинским, его манифестацию и подумал, может они и вправду пытаются здесь силой творить табу, чтобы во времена всесильности сохранять силу чувствовать, чувствовать то, что чувствую сейчас я. Это по сути определение человечности, и при этом не худшее. «Потому что это правда», шепнула Анжелика, кладя голову на грудь Замойскому. «Тело – органическая одежда. Тело – это не ты. Конечно, ты можешь чувствовать тягу к определенному покрою, стилю, эстетике того или иного модельера, можешь привязаться к конкретному экземпляру и с ним до определенной степени себя идентифицировать. Но ты ведь не теряешь самотождественности, сняв сапоги, верно?» «Так решись, тело лишь предмет или не только?» Он отвел ее волосы с лица, шершавая ладонь сомкнулась на шее девушки. Он чувствовал под большим пальцем ритм пульса, приливы крови в артерии. «Ты не понимаешь? Технология навязывает нам законы. Но и мы, в свою очередь, навязываем законы технологии». Она подула ему в глаза. Он заморгал. «Другими словами, притворяетесь». «Вся культура опирается на притворство, что мы оккультурены»,